Глава 16. Среда, 27 ноября. Семен Дельма был очень доволен собой. За время службы в книжной лавке «Эльзевир» этот пакет, перевязанный тонкой бечевкой, удался ему лучше всего, и если бы Жозеф был сейчас здесь, то не преминул бы его похвалить. Но мсье Пиньо отбыл куда-то рано утром, и сегодня его насвистывание и веселые замечания не смогут оживить по-зимнему холодную атмосферу книжной лавки. Кензи Мури не сиделась на месте, он устраивался то у печки, то возле светильников Ауэра. Виктор наблюдал краем глаза за двумя клиентами, внимательно изучавшими трактаты на средневековой латыни. Он отчаянно замерз, несмотря на то, что надел теплую шерстяную фуфайку. Дверь распахнулась, и в магазин влетел порыв ледяного ветра. Разъяренная Эфросинья стояла на пороге, размахивая конвертом. — Да закройте же дверь! Вы что, хотите, чтобы мы все тут так очинели? — воскликнул Кензи. — Вы намекаете, что я медуза, да? — оскорбилась мадам Пиньо. — При чем здесь медуза Горгона? Я просто прошу вас беречь тепло, которое мы с таким трудом поддерживаем. Эфросинья с такой силой захлопнула за собой дверь, что стекла в витринах задрожали, а колокольчик неистово зазвонил. Наступила тишина, какая обычно бывает перед бурей. Семен Дельма укрылся в комнатке за магазином, прихватив с собой пакет, предназначенный для мадам де Солиньяк. Любители латыни, которых отвлекла перебранка, снова погрузились в изучение трудов святого Августина и Фомы Кемпийского. Примечание. Фома Кемпийский, Томас Хемеркен, 1378-1380, 1471 годы. Средневековый голландский теолог. Конец примечания. Кензи вернулся к своему каталогу. Виктору пришлось в одиночестве противостоять мадам Пиньо. Его самоотверженность ее только раззадорила. Бессвязный поток слов полился с ее губ. Все, что копилось в ней со вчерашнего дня, вырвалось наружу, и кроме оскорбивших ее слов о медузе, там фигурировали какие-то большие уши Макса, а некто длинный, как жердь, смеялся и харкал на кладбище. Виктор несколько минут терпеливо слушал это. Потом прервал Эфросинью, королевским жестом указав на винтовую лестницу. — Я слушаю вас. Вот уже 5 минут, — ровным тоном произнес он, — но вы не в состоянии связно изложить, что произошло. Сделайте глубокий вдох и расскажите все по порядку, четко выговаривая каждое слово. Кто-то за спиной Виктора прыснул со смеху. Он не поверил своим ушам. Неужели это Кензи? Воскликнув «Ах, нелегок мой крест!», Эфросинья постаралась собраться с мыслями. Кензи взлетел по лестнице, подобно дикой белке, покупатели испарились. «Вчера какой-то тип, похожий на Вестгота...» Примечание. Вестготы — германское племя, представлявшее собой одну из двух главных ветвей племенного союза готов, считаются одними из предков современных испанцев и португальцев. Конец примечания. Сказала уже гораздо спокойнее мадам Пиньо. «Вручил мне для вас это письмо. Он нес какую-то чушь. Якобы он приятель некоего Макса Большое Ухо, а конверт он нашел в журнале «Смех». Примечание. Еженедельное юмористическое издание, которое выходило в Париже с 1884 года. Конец примечания. Я ему не поверила. Так он сравнил меня с медузой и пожелал мне поскорее отдать концы. Ночью у меня было учащенное сердцебиение, — проворчала она, протягивая Виктору конверт. Виктор постарался изобразить раскаяние. — Мне очень жаль, что он так непочтительно обошелся с вами, — прошептал он. — Не надо делать вид, что вы мне сочувствуете. Я вижу вас насквозь, — изображая всем своим видом оскорбленное достоинство, Эфросинья удалилась. Убедившись в том, что Семен Дельма по-прежнему скрывается в комнатке за магазином, Виктор ознакомился с содержанием письма. В нем Максан Сувине предлагали явиться к помощнику нотариуса Грандену по делу о наследстве, в которое адресат может вступить при выполнении некоторых условий. Что бы это значило? Адрес нотариальной конторы, пассаж Данфер, 20, удивил Виктора больше всего. Он никогда не слыхал о таком. Значит, нотариальная контора мэтра Грандена. Что ж, мы с Жозефом просто обязаны посетить ее, — подумал он. — Кензи, я сбегаю в табачный киоск, — крикнул он, решив не дожидаться Жозефа. Он немного успокоился, только когда добрался до бульвара Сен-Жермен. Кензи вернулся в лавку, чтобы взять бразды правления в свои руки. Его удивило отсутствие Симеона Дельма, но, заметив, что рядом за бюстом Мольера горит красная лампа, он понял, что служащий спустился в хранилище. Кензи испугался, что тот случайно наткнется на альбом с фотографиями Фьеметты и отправился туда же. Симеон вышел ему навстречу из бывшей лаборатории Виктора. «Чем вы там занимаетесь?» «Искал в энциклопедии информацию о медузе Горгоне. Меня заинтересовали ваши слова, сказанные мадам Пиньо. Оказывается, у медузы было две сестры — Эвриала и Стену». Признаться, никогда о них не слышал. «Интересно, не от имени ли Стену произошло слово «стенография»?» «Нет, месье Мури, об этом там не написано». Кензи дождался, пока Симеон уйдет, схватил компрометирующий альбом, спрятал его поглубже во внутренний карман сюртука и поднялся наверх. Книги, недавно приобретенные им у вышедшего в отставку профессора Сорбонны, были уже распакованы и сложены аккуратной стопкой. Кензи с удовольствием подержал в руках великолепное издание Рассина на тонком пергаменте в переплете из красного софьяна и направился к своему письменному столу. На прилавке среди бумаг лежал черный Молескин. Примечание. Молескин — торговая марка итальянской компании Modo & Modo, производящей канцелярские товары, преимущественно записные книжки. Классический Молескин представляет собой черную тетрадь в твердом переплете, запирающуюся на эластичную ленту с закладкой. Конец примечания. Кензи без труда узнал его. Он принадлежал Жозефу, который вклеивал туда газетные вырезки о необычных происшествиях, снабжая пометками. Молескин был открыт, и Кензи, не сдержав любопытства, заглянул в него. Он увидел две газетные вырезки, в первой из которых говорилось об смертях в Фиакре, причем имена погибших подчеркнуты, а на полях рукой Виктора написано «Проверить, когда, где». Кензи взглянул на дату и понял, что эту газету он сам принес в лавку в тот день, когда получил подарок от Эдокси. Вторая вырезка содержала объявление о заупокойной мессе. Там тоже была пометка, на этот раз сделанная детским почерком Жозефа. Эдокси Аллар сообщила, где можно найти Сюзанну Боске, у Амури де Шампле-Морея, улица Бель-Респиро. Мадемуазель Боске врет не краснее, ей известно о смерти Донатьена Ванделя. Кензи нахмурился. Жозеф встречался с княгиней Максимовой? И тут он понял, его компаньоны снова взялись за старое. Эдокси Аллар и Сюзанна Боске интересуют их только в связи с очередным расследованием. Но кто такой Донатьен Вандель? Что ж, хорошо, что я в курсе, — подумал Кензи. Когда птичка кошку не боится, кошке легче ее сцапать. Жозеф с трудом выбрался из переполненного вагона пригородного поезда и зашагал по талому грязному снегу. Он вообразил себя путешественником, исследователем сибирской тундры, и это помогло ему перенести тяготы изнурительного блуждания сначала по деревне Уй, а затем по карьер Сен-Дени. Идея отправиться сюда быстро утратила свою привлекательность, тем более, что утомленному путнику не встретились по пути ни прохожие, способные указать ему дорогу, ни омнибус, ни фиакр. Жозеф сделал вывод, что лучше жить в Центральной Азии, чем в отдаленном пригороде Парижа. От путеводителя не было толку, и он пожалел, что не прихватил с собой компас. Наконец, какая-то крестьянка указала ему верное направление. Совершенно измученный, он свернул к видневшейся невдалеке четырехугольной деревянной башне. «Неужели там выращивают шампиньоны?» — удивленно пробормотал он. Подойдя к башне, он увидел что-то вроде вентиляционного люка, заглянул в него и обнаружил ведущие вниз ступеньки. Похоже, ему, подобно Эдуарду Альфреду Мартелю, предстоит путешествие в недра земли. Примечание. Эдуард Альфред Мартель, 1859-1938 годы, французский ученый, географ, картограф, основоположник спелеологии. Конец примечания. Он осенил себя крестным знамением, чтобы придать храбрости, сев на край люка, нащупал ногами ступеньки и стал осторожно спускаться. «Я кролик из Алисы, я горный гном, я гамельнский крысолов», — бормотал Жозеф себе под нос. Примечание: Гамельнский Красолов, персонаж средневековой немецкой легенды, музыкант, обманутый магистратом города Гамельна, отказавшимся выплатить вознаграждение за избавление города от крыс, с помощью колдовства увел за собой городских детей, сгинувших затем безвозвратно. Конец примечания. Наконец он почувствовал под ногами твердую почву. Бледноватый свет керосиновых ламп освещал длинный тоннель. Жозеф продвигался вперед, стараясь не вдыхать влажный воздух, насыщенный резким запахом грибов. Вскоре туннель расширился, и вдалеке стали видны движущиеся тени. Убедившись, что попал не в логово дракона, а на плантацию шампиньонов, Жозеф некоторое время наблюдал за работниками, наполнявшими корзины, пока один из них не окликнул его. — Что вы здесь вынюхиваете? — Я хотел бы поговорить с эвористом Вуазеном. У меня к нему срочное дело. — Вы слышали? Он хотел бы. — Что ж, приятель, тогда бегите прямиком в морг. Эварист уже 5 дней как там. — Он умер? — выдохнул Жозеф, испуганно глядя на собеседника, молодого парня в рубахе с закатанными рукавами. — Мертвее некуда, — спокойно ответил тот. — Это был несчастный случай. — Если это несчастный случай, значит, толстяк Луи подал ему Жавелеву воду вместо обычного пойла. Примечание. Жавелева вода — раствор хлорноватисто-натриевой или калиевой соли в воде, приготовленный впервые на заводе в городке Жавель близ Парижа в 1792 году. Применялась для отбеливания тканей и выведения пятен. Конец примечания. Он и нашел труп эвариста в пятницу вечером. Теперь толстяк Луи за решеткой. Жозеф взбирался вверх по ступенькам с такой скоростью, словно за ним гнались по пятам. Теперь его целью был полицейский участок. Комиссар разглядывал ребус в местной газете. Неохотно прервавшись, он выслушал Жозефа и уставился на него, задумчиво теребя бороду. Неужели газетчикам больше не о чем писать? Смертью от отравления сейчас никого не удивишь. Как бы там ни было, вы опоздали. Один из ваших коллег тут уже побывал. Право слово, вы, репортеры, чуете трупы за версту. Я работаю на паспорту. А тот репортер какое издание представлял? Он беседовал не со мной, а с Гутье. Может, и мне обратиться к этому вашему сотруднику? Его сейчас нет на месте, он ловит одного карманника. Возможно, тот человек обманул вас, и на самом деле он вовсе не газетчик? А почем я знаю, что вы говорите правду? Жозеф с оскорбленным видом предъявил удостоверение, которое ему выдал по его просьбе Изидор Гувье, хроникер паспорту. — Ладно уж, — проворчал комиссар, вновь принимаясь за свою бороду. — Скажу вам, что знаю, лишь бы вы оставили меня в покое. В пятницу, 22 ноября, около 9 часов вечера, Луи Фортен, трактирщик из Карье Сен-Дени, прибежал в участок и в ужасе сообщил нам, что один из его клиентов отдал концы прямо в заведение. Я взял с собой 2 людей и прибыл туда. При виде жуткой гримасы, исказившей лицо покойного, я сразу заподозрил отравление. Тут возможны 2 варианта — либо самоубийство, либо убийство. Тело увезли на вскрытие, а бутыль с вином отправили на анализ. Результат уже известен, там был стрихнин. Луи Фортен на допросе нес сущий вздор. Якобы эварист Вуазен должен был встретиться с какими-то 2 женщинами, и это они передали ему бутылку маскаде. Комиссар громко расхохотался. Никогда не поверю, что трактирщик возьмет у кого-то бутылку вина. У него ведь есть свое. Луи утверждает, что те 2 девицы прислали ее эваристу в качестве извинения за свое опоздание. Покопавшись в прошлом Фортена, мы обнаружили, что его уже задерживали за побои и членовредительство. Так что следствие склоняется в пользу версии убийства. К тому же мадам Вуазен утверждает, что у ее супруга не было причин покончить с собой. Она живет здесь же, в карьер Сен-Дени. Вы что, собираетесь взять у нее интервью? — вскричал комиссар. — Наши читатели должны знать все подробности. Не нравится мне это, но лучше я сам вам скажу, чем вы начнете расспрашивать всех подряд. Так вот, мадам Вуазен проживает на улице Делагрю. Что касается Фортена, то если он виновен, то ему не отвертеться. Дело ведь передали Аристиду Лекашеру, инспектору Лекашеру. Да, его привлекли к расследованию вчера, когда версия самоубийства отпала, неохотно признался комиссар. А вы что, с ним знакомы? Только понаслышке. Поговаривают, что он получил должность благодаря своим связям, буркнул комиссар. Мама, наверное, сказала бы, что эта лачуга до сих пор не развалилась только благодаря вмешательству Святого Духа, подумал Жозеф, найдя по указанному комиссарам адресу странное сооружение из обломков кирпича, кое-как замазанных цементом и кусков листового железа. В дверном проеме появилась чумазая девчушка. «Мели, кто там?» — послышался визгливый женский голос. «Какой-то месье», — ответила девочка. На кухне пахло аппетитно. Мальчик, такой же грязный, как его сестра, не сводил глаз со сковороды, в которой что-то стряпала его мать, худая, изможденная, рано постаревшая женщина. Мальчик и женщина враждебно уставились на Жозефа. Паренек показал ему язык, а его мать отвернулась и продолжила свое занятие. Вскоре первый блин шлепнулся на тарелку. «Кто вы такой? Полицейский? Или еще один писака?» «Значит, журналист к вам уже приходил?» «Да, вчера днем. И задал мне кучу вопросов. А как он выглядел?» «Вы что, думаете, я его разглядывала? Стервятники, вот кто вы есть! Оставьте нас в покое! Моего Эвариста больше нет! Что будет с нами, со мной, с детьми, теперь, когда этот лентяй оставил нас?» Она налила новую порцию теста в сковороду и добавила, «Вы, что ли, будете нас кормить? Где же тогда ваша корзина с продуктами?» Дети захихикали, но, дождавшись второго блина, тут же забыли про гостя. Через несколько секунд их тарелки были пусты. Счастье еще, что соседи принесли нам яиц, муки и масла. На помощь старших детей я не могу рассчитывать. Жозеф достал из кармана монету и положил ее на стол. «Ух ты, 5 франков!» — ахнула девчушка и протянула к ней руку, но мать опередила ее. «Ваш муж часто посещал заведение Луи Фортена?» — спросил Жозеф. «Была бы его воля, он бы там и ночевал. Да только Эварист был трусоват и ходил у меня по струнке. Если бы я в пятницу не прочитала то письмо...» «Какое письмо?» — спросил Жозеф, вытаскивая из кармана еще 2 монеты по 1 франку. Мадам Вуазен ответила с неохотой. «Я его сожгла». Она прикусила губу. «Не хотела, чтобы муж встречался с этими потаскушками». «Идой и Сюзанной, Сюзанной и Идой!» — затараторили наперебой ребятишки. «А ну замолчите!» — приказала им мать. Письмо было подписано этими именами. «Поймите, мадам, это очень важно. Ведь в тюрьму посадили человека, который, возможно, невиновен. Вы о Луи? Да пропади он пропадом, этот жирный Боров! Вечно прикрывал Эвариста, когда тот шлялся по бабам. Как бы там ни было, никаких доказательств нет. Говорю же, письмо я сожгла». Мадам Вуазен с вызовом смотрела на Жозефа. «А другое оставила!» — выкрикнул ее сын. «Заткнешься ты, в конце концов, или нет?» — рявкнула она и взмахнула рукой, собираясь залепить мальчишке пощечину. А что, было еще и второе письмо? Жозеф выгреб из кармана целую горсть мелочи и высыпал ее на стол. Мадам Вуазен посмотрела на деньги и заорала на детей, «чтоб духу вашего здесь не было!» Оставшись с женщиной наедине, Жозеф заявил, «имейте в виду, у меня не осталось ни су. Либо вы скажете мне правду, либо я вернусь в участок и сообщу, что вы скрываете важную для следствия информацию». «Что вы меня пугаете? Если мой рассказ напечатают в газете, результат будет такой же». «Не беспокойтесь, я подам все так, что вы не будете замешаны в этом деле. У нас, у журналистов, есть свои источники информации». Мадам Вуазен нахмурилась, сунула руку в карман фартука и извлекла оттуда мятый конверт. «Вот это письмо! Я ведь не круглая идиотка, понимаю, что извещение от нотариуса надо сохранить». «От нотариуса?» Жозеф в волнении заглянул в конверт, он был пуст. «Вот паршивцы! Они стащили письмо!» — воскликнула женщина. «Ну, я им задам! Может, вы запомнили имя и адрес нотариуса?» Не скрывая разочарования, спросил Жозеф. Она пожала плечами, «да разве все упомнишь? Там было много всяких слов, я не стала вникать. Думала, вот, Эварист вернется». Она, казалось, только сейчас осознала, что муж не вернется никогда. Но это вызвало у нее не печаль, а озлобленность. «Говорю же, это вылетело у меня из головы. Я что, неясно выразилась? Что вам еще от меня надо? Явились сюда без приглашения. И теперь требуете, чтобы я изливала вам душу? А ну, убирайтесь!» Жозеф отошел от дома на несколько метров, когда услышал свист. Он обернулся и увидел детишек Вуазена, стоящих в тени крытого гумна. Он подошел к ним. «Дайте нам монетки, получите письмо», — сказал мальчик. «А ты, похоже, не пропадешь, малец». Жозеф пошарил в карманах и понял, что денег у него осталось только на обратную дорогу. Он поразмыслил минуту и решил расстаться с подарком отца, перочинным ножиком с роговой ручкой. «Это или ничего», — поставил он ультиматум. Дети вполголоса посовещались. «Идет», — сказал мальчик. Обмен произошел в мгновение ока, и Жозеф вдруг понял, что пожертвовал памятью об отце ради мятого клочка бумаги. «Маленькие негодники», — пробормотал он. «Да здесь только обрывок. И все же это, возможно, даст нам недостающее звено в цепочке. Интересно, соизволит ли дорогой Виктор оценить мою жертву?» От письма сохранилась лишь часть. «Месье, вам необходимо явиться в пассаж Данфер 20 и обратиться к месье Грандену». «Вы молодец, Жозеф. Жаль, конечно, что мы не можем прочитать письмо полностью, но теперь я точно знаю, мы на верном пути», — прошептал Виктор, когда Жозеф вручил ему свой трофей в подвале книжного магазина. Жозеф чуть не задохнулся от возмущения. «Ах, вот как! Вы меня просто используете, а вся слава достанется вам! Да я при вас, как в штрафной роте!» И он запел: «В штрафной роте мы маршируем, и нельзя отставать. Когда разводящий кричит четче шаг, надо маршировать». Примечание. Песня Аристида Бриана, писателя-актера Шансонье, 1891 год. «Ничего подобного. Мы ведем расследование на равных. Я продрог до костей. Может быть, теперь слягу или даже умру, а вы будете почивать на лаврах. Имейте в виду, в случае моей смерти вам придется взять на себя заботу о моих жене и дочери. Уймитесь, Жозеф. У меня нет времени петь вам дифирамбы. Повторяю еще раз, мы действуем сообща. И благодаря вам расследование продвигается. Ведь мне передали послание, предназначенное Максану Вине, и это тоже приглашение в пассаж Данфер к служащему нотариальной конторы Грандену». «Вот как? Значит, всех их связывает какое-то наследство. Я должен немедленно это записать». Жозеф похлопал себя по карманам и побледнел. «Мой блокнот. Я потерял его. Это катастрофа. Когда вы в последний раз держали его в руках?» «Не помню». «Ах да, вчера вечером меня позвала Айрис, и я... Вот черт, я забыл его на прилавке. Только бы он был там». Он со всех ног бросился наверх в лавку. Кензи сидел за своим столом. Симеон Дельмар расставлял на полках тома человеческой комедии. Жозеф с непринужденным видом скользнул за прилавок, и из его груди вырвался вздох облегчения. Драгоценный черный молескин лежал под стопкой бумаг. Он поспешно сунул его в карман, не заметив насмешливого взгляда Кензи. Солнце, казалось, решило все же наведаться в столицу, чтобы доказать парижанам, что не оставляет их своим вниманием. Виктор слез с велосипеда. После ремонта тот был, конечно, уже не так хорош, как прежде, и по улице Клиши Виктору пришлось идти пешком, толкая велосипед перед собой. На тротуаре перед домом номер 24 толпились люди. Виктор прислонил велосипед к стене, присел на корточки, делая вид, что проверяет, как работают педали, и прислушался. «Ох уж эти артисты! Это настоящее бедствие для приличного дома!» — воскликнула невысокая женщина в вязаной шали. «Ходят туда-сюда, пачкают лестницу, а ведь на улице постоянно идет дождь. Заявляются после полуночи, а ты им дверь открывай. К примеру, прошлой ночью этот писак из пятого этажа, ты помнишь его, Зефирен?» «Конечно», — подтвердил усатый мужчина в зеленоватой кепке. «Они вечно не дают нам спать. Мы с Тиной просто валимся с ног от усталости. Да, скажу я вам, раньше это был приличный дом. А потом большинство наших жильцов переехали в более престижные кварталы, и тут поселились всякие голодранцы». «Это точно», — горячо поддержал его сторож из парка, бывший вояка с пустым рукавом куртки, приколотым к плечу английской булавкой. «Мы вынуждены жить рядом со шлюхами и бездельниками. У них есть обе руки, но они ни черта не делают. А вот я, мсье Плюше, по-прежнему служу родине, хотя пострадал, исполняя свой гражданский долг». «Ну да, месье Жоблен, почти все поступили так же». «Ну да, кроме тех, кто ни в армии служить не хочет, ни работать. Мой отец умер, мсье Плюше, в 43 года. Нас у него было пятеро. И без лишней скромности скажу, все выросли порядочными людьми. Теперь такого не бывает. — Вы правы, мсье Жублен, — согласилась пожилая женщина, дергая таксу за поводок. — Нынче в газетах твердят, что Франции нужны дети. — Увы, у меня их нет, зато есть мой Финуяр. С ним мне не так одиноко. — У вас славный пес, — заметил мсье Жублен. — А вот и наша Амеде. Привет. Ты принесла мою пенсию? — Привет, честной компании. — Нет, Жублен, я не принесла тебе пенсию, зато у меня есть письмо для вас, мадам Альфонзина. Мадам Плюше поспешно распечатала конверт, воскликнула «О!», и ее лицо озарила улыбка. «Это от мадемуазель Иды. Она не забыла про нас, Зефирен?» «Финуяр, прекрати, глупая собака, ты же удавишься!» — закричала пожилая женщина. «Можно мне тоже посмотреть, мадам Плюше?» Обе с восторгом разглядывали программку казино в Сермез-Лебен. Мадам Альфонзине Плюше и ее супругу, месье Зефирену Плюше, «На память о гастролях Ля Маскот, с наилучшими пожеланиями», — прочитала вслух счастливая консьержка. «Как это приятно! Получить от такой известной певицы подарок! Я вклею эту программку в наш семейный альбом. Ладно, Зефирен? Мы обожаем оперетту. А вы, мсье Жублен, любите музыку?» «Только военную». Виктор решил, что пора вмешаться. «Добрый вечер, дамы и господа», — сказал он, приблизившись и посмотрел на мужчину. «Если не ошибаюсь, вы здешний дворник?» Зефирен Плюше окинул его недоверчивым взглядом. «Ошибаетесь, мсье. Я консьерж. Прошу меня извинить. Ваши извинения приняты. Но впредь не путайте. Это разные должности. Я отвечаю в этом доме за все. Чем вам помочь?» «Я хотел бы послать букет цветов мадемуазель Иде Бонваль. Она ведь здесь проживает?» Ее сейчас нет, она на гастролях, за ее квартирой присматривает мадам Плюше. Вы не знаете, когда она вернется? Вы знакомы с ней лично? — насторожилась Альфонзина Плюше. Я имел удовольствие наслаждаться ее пением в салоне у графини де Солиньяк и хотел бы выразить свое восхищение. Это очень любезно с вашей стороны, но насчет цветов вам лучше повременить. Не то, боюсь, они успеют завянуть. Мадемуазель Бонваль вернется не раньше Рождества. — Бесконечно вам признательна, мадам. Вам повезло. Вы ведь имеете счастье часто видеть такую знаменитость. Заметив, что Альфонзина Плюше зарделась от удовольствия, Виктор продолжил атаку. — Полагаю, мадемуазель Бонваль получает много писем от поклонников? — О, да. Но она дама приличная и не требует, чтобы мы приносили их ей. Сама спускается за почтой. Вчера от нее приезжал посыльный, чтобы забрать корреспонденцию, я все отдала. Ведь он показал мне записку, написанную ее рукой. Она собирается пожить за городом у какой-то знатной дамы, будет там репетировать перед выступлением в Елисейском дворце, а в январе следующего года мадемуазель Бонваль, по слухам, даст сольный концерт в присутствии президента Феликса Фора и его супруги. А знатная дама, у которой она поселилась, случайно не Афродита Данжиен? — У нее есть поместье недалеко от Домона, — спросил Виктор, сделанным равнодушием. — Альфонзина, ты слишком много болтаешь, — заметил Зефирен Плюше. — Месье, мы не обсуждаем с незнакомыми людьми своих жильцов. Все, что мы можем вам сказать, — это что в настоящее время мадемуазель Бонваль находится в Сермез-Лебен. Мое почтение. Виктор приподнял шляпу и снова оседлал велосипед. Миновав дом номер 18, он поехал вдоль длинного здания, на котором висела огромная вывеска «Северный полюс». «Катание на коньках на настоящем льду». Виктор вздрогнул. В голове вертелась какая-то мысль. «Катание на коньках на настоящем льду» его осенило. Полозья! Он видел полозья коньков в заляпанной кровью сумке, которая валялась на полу в квартире Сюзанны Боске. Сердце у него бешено заколотилось, он должен быть уверен. Виктор развернулся и поехал в обратную сторону. На тротуаре возле дома номер 24 уже никого не было, за исключением пожилой женщины с таксой. «Мадам, простите, еще один маленький вопрос. Вы знакомы с мадемуазель Бонваль?» «Мы живем с ней на одной лестничной клетке». «Вы не знаете, бывает ли она на катке Северный полюс?» «О, да, она часто проводит там время». Настоящая королева льда. В Фенуяр, будьте умницей, пописай, — обратилась она к собаке, которая обнюхивала фонарный столб. Меня это всегда удивляло, ведь ей надо беречь свой голос. А зачем вам? Но Виктор был уже далеко. Он ехал, энергично нажимая на педали, по направлению к улице Прованс и тщетно пытался сложить вместе детали мозаики. Пока что ясно было только одно. Члены ассоциации Подранки один за другим отправлялись на тот свет, и если не поторопиться с решением этой загадки, скоро их останется не больше, чем пальцев одной руки.